На другое утро, когда кончился урок в воскресной школе, церковный колокол зазвонил не так, как всегда, а медлительно и очень печально. Эти плачущие похоронные звуки, казалось, вполне подходили к тихой задумчивости, которая царила в природе в то тихое воскресное утро. Горожане стали собираться в церкви, останавливаясь на паперти, чтобы шепотом потолковать о печальном событии. Но в самой церкви уже никто не шушукался. Тишину нарушало лишь унылое шуршание платьев, когда женщины пробирались к своим скамьям. Никто не мог припомнить, чтобы маленькая церковь была когда-нибудь так полна. И какое наступило напряженное, полное ожидание и безмолвие, когда в церковь вошла тетя Полли, за нею Мэри и Сид, за ними семейство Гарперов, все в глубочайшем трауре. Молящиеся, как один человек, в том числе и старый священник, почтительно встали и стояли до тех пор, пока осиротелые родственники погибших усаживались на передней скамье. Затем опять наступило многозначительное молчание, прерываемое лишь глухими рыданиями, а потом священник простер руки и начал молиться. Пропели трогательный гимн, за которым последовал текст «Я есмь воскресение и жизнь». Затем началась проповедь, и священник в горячей речи стал превозносить погибших мальчиков. Он изобразил их такими добрыми, даровитыми, умными, что в церкви не осталось ни одного человека, который не почувствовал бы угрызений совести. Каждый спрашивал себя, как же могло случиться, что он не заметил великих достоинств этих несчастных детей и видел только их недостатки. Священник рассказал несколько умилительных случаев из их жизни. У мальчиков, оказывается, был нежный, великодушный характер. Слушатели легко могли теперь убедиться, как благородны и прекрасны были поступки необыкновенных детей, и вспоминали со скорбью, что покуда эти дети были живы, те же самые поступки казались такими озорными проделками, за которые надо было выпороть хорошим ремнем. Речь священника становилась все трогательнее, публика все больше умилялась, и, наконец, все единодушно присоединились к рыданиям родственников, и сам священник, не сдержав своих чувств, прослезился на кафедре.